Вот смотрите, я уже не говорю об этой истине, которая касалась Иисуса Христа, и что и было впоследствии, но насколько важно положение пастора в церкви, в стаде. Если только пастор где-то бывает сражен, обязательно бывает больной вопрос в церкви. И никогда, нигде не бывало, чтобы с пастором случилась беда, и все обошлось гладко. Это вот такое откровение Божие. Пора же пастора и овцы, кто рассеется, кто бодаться начнут, кто что будут делать, но от пастора очень много зависит. Ну, с одной стороны, пастор заботится о стаде, но если церковь хорошо понимает, что значит для нее пастор, она будет заботиться и о нем. Потому что как бы ни было, если случается поражение пастора, овцы не могут остаться безболезненными и здоровыми. От него очень много зависит. И даже Иисус Христос, уже, наверное, наравне с ним, ни один из наших пастырей, и я в том числе, не станет даже близко. И уже как он учил, как он поступал, Библия говорит, ни одного соблазна никому не дал. Ни одного лишнего слова не сказал. Всегда был вовремя там, где надо было. Уже, наверное, надо было так укрепиться и утвердиться, как никогда и ни от кого. Но как только был поражен он, все, иду ловить рыбу. Это закон. И разумные пастыря, они хорошо понимают, что от них очень часто зависит спокойствие их стада. Я знаю один случай, может быть, вы его знаете. Это не американский, это наш, доморощенный. Правда, не касается нашей церкви, другой совершенно. Когда-то жить однажды в одного пастора дочь согрешила, вы знаете, если она не женатая, вопрос решался коротко и ясно, не можешь управлять своими детьми, не можешь управлять церковью. Его сняли с пастора. Но где-то вот эти 3 года шла война за него. Одни, значит, не можешь быть, а другие, он не виноват. Он поглядел и сказал, говорит, братья, покуда я буду здесь, церковь не будет спокойствия, я уезжаю. И собрался, уехал на юг. И тогда все успокоилось. Это пастор, который жалел стадо. Потом он сам сказал, я не могу быть, братья. Если я не мог свою семью уберечь, то что я буду вам проповедовать? Хотя я тоже стою, может быть, некоторые на той стороне, но не всегда же от него зависит все. Говорят, иногда душу вложит, а он или она никак не может быть управляемой. И такое бывает. Но у него было такое мнение. Не могу. Но не все так считали. И он поглядел, что колотня все время, и собрался, продал дом, и говорил, я вот не буду. Покуда я буду здесь, у вас не будет мира. Пастор. Поражу пастора, и рассеются овцы стада. И это то, о чем я говорил. Жертвует собой. Наверное, все-таки трудно было уезжать в чужую страну, там, где жил, откуда был родом, но не страну, сторону я имею в виду, я немножко не так выразился, в сторону чужую, но он уехал ради спокойствия церкви. По-другому он не мог, ничего сделать не мог, потому что опять вот эта Божья истина, это верная истина, поражу пастора и рассеются овцы стада. По воскрешении же моем предварю вас в Галилее, предварю, повстречаю вас, с вами там встретимся. Петр сказал им в ответ, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, 3 раза отречешься от меня. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. То есть мы обычно склоняем Петра. Он такой был горячий, первый всегда был, но от него никто не отличался, вот из всех учеников. Говорит, подобные все ученики говорили. И каждый клялся, что если все трекутся, то не я. И вы думаете, он лгал? Он не лгал. Он говорил искренно. Он просто недооценил свои силы. И, может быть, не совсем знал, от чего зависит победа. Мы дальше будем читать здесь. Потом приходит с ним Иисус на место, называемое Гефсимания. Гефсимания – давильный пресс переводится. Пресс для выжимания винограда. И в самом деле там было большое давление оказано на Иисуса Христа. И говорит ученикам: посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И взял с собой Петра и обоих сыновей Заведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. То есть он просил помощи в молитвах. И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Сегодня вам сказали бы: у тебя не хватает веры, у веры нет если. Вера говорит: только так. Иисус был бы первый неверный в наших глазах сегодня. Вы поняли, о чем я говорю? Скажите, Иисуса была вера или нет? Ну, по современной теологии не было. Он сказал: есть. Я говорю: какое если, если ты веришь? Какое может быть если? Только так. И вот он молится: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но что? Но как ты? Вы знаете, это больше, чем вера. Это полное доверие Богу. Господь, не хочу. Это для меня очень трудно. Это невыносимо. Я бы хотел, чтобы так не было. А вообще-то ты лучше знаешь. Пусть бы я так, как ты хочешь, а не как я. Я говорю, это не современная теология. Это не современное учение. Но это учение библейское и Христово. Это евангельское. Это старое апостольское учение. Они тоже так говорили не один раз. Отче, есть, Иисус говорил не один раз: тебе все возможно. И для него было самое главное: а как тогда Писания сбудутся? Это ж я своего отца лжецом сделаю. Он написал обо мне, что я на крест пойду. Неужели ты думаешь, что я не смог бы освободиться? Я говорю, сейчас бы помолился бы, и отец мне дал бы 12 легионов ангелов. Но я этого не буду делать. Ведь отец написал обо мне, он послал меня спасать людей, умереть. Как я могу это делать? Я не могу этого делать. Вера всегда опирается на волю Божию. Не на то, что нам приятно. И представьте себе, если бы Иисус не захотел, то все мы были бы жертвою ада. Дьявол этого и хотел. Вот мы будем дальше читать. Даже будучи на кресте, он говорил: если ты Сын Божий, то что делай? Сойди с креста и уверуем. А что польза будет с вашей верой тогда? Если не будет заплачена цена крови за жизнь вашу, за ваше, какая польза с вашей верой тогда будет? Что вы пойдете на крест? Да не пойдете. Вы этого не сможете сделать. А если и пойдете, многие за свои дома, за свои государства, они костьми пали, но они не могли воскреснуть. Они грешники были. Иисус молится полным доверием Богу. Он не говорит, что мне очень хорошо, что мне теперь очень приятно здесь. Он, наверное, не знал, что есть такое положительное исповедание. Ему плохо, а он говорит, что мне очень хорошо. Иисус был не научен тогда, что если бы он жил в наш 20 век, наверное, бы его научили. Но он говорит: Отче, если возможно, моя душа скорбит смертельно. Если возможно, доминует меня чаша сия. А впрочем, не как я хочу, а как ты. Сегодня Иисус сказали бы: знаешь, дорогой брат, тебе надо на курсах поучиться. Ты кое-что не понимаешь еще. Ты говори плохо, ты говори хорошо. Ты больной, кричи здоров. Ты слепой, говори, вижу. А то что ж ты раскис? Если. Тебе же веры нету. Какое может быть счастье у верующего человека? Только так. Поэтому мы особо в нем обращаем на каждый стих. Если даже некоторые мысли здесь побочные, то есть не центральные, они все равно истинные. Они все равно говорят о том, как нам надо поступать, как нам надо жить. Вы помните, Павел говорил, чтобы мы шли по следам его. Чтобы мы шли по следам его. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь. Это будет не ново для вас. Я, наверное, уши прожужжал вам этим текстом. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, плоть немощна. Так почему мы упадаем в искушение? Бодрствовали это первое, и не молились. И не молились. Это ответ на вообще нашего почему, почему, почему. Потому. Вот прямой ответ. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть куда? В искушение. Дух бодр, плоть немощна. И я не говорю, как многие из нас понимают, чтобы не упасть в одержимость. Одержимость и искушение – это не одно и то же. Хотя мы привыкли называть одержимых в искушении находится. В искушении находится тот, кого влечет грех какой-то. Это человек, который находится уже в искушении. Его дьявол искушает. Но в искушении он одерживает победу. Иисус был в искушении или нет? Был искушаем сатаною, но он победил. Поэтому мы не всегда правильно употребляем термин искушение. Мы его путаем с одержимостью. То есть тем моментом, когда человек, будучи искушаем, впал в грех, и дьявол занял. Это не одно и то же. Искушаем мы можем быть не один раз на день. Если у нас есть склонность какие-то к греху. Потому что Библия говорит прямо, что каждый, послание Якова, что каждый искушается, обольщаясь чем? Моей похотью или своей? Собственной. Поэтому не надо вину на кого-то складывать. Каждый обольщается, искушается собственной похотью. А похоть зачавшая рождает грех. Мы об этом говорили в механизме греха. А соделанный грех рождает смерть. Поэтому, если с нами беда и случилась, то можно на кого-то покричать, но внутри знать, что во мне дело. Во мне дело, а ни в ком другом. Хотя кто-то может нас провоцировать, это тоже есть. Соблазн подать, это тоже есть. Тот человек, который подал соблазн, получит за свое, а упавший в соблазн получит за свое. И между ними, не очень-то большая разница. Еще отошед другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Опять то же самое. Для него была воля Господня, хотя она очень была трудная для исполнения, и не думаю, что это легко было. Это была не прогулка, и его страдания были не мираж какой-то. Они его коснулись в полном смысле этого слова. Но опять говорит: «Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед, находит их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели. Это такое сильное действие было лукавого. И есть такой дух, дух усыпления. Вы помните, в Библии об этом напоминается. Поэтому побочная мысль. Если бы с работы пришли в собрание, действительно, там тоны перевернули, и вам хочется спать. Это не всегда можно назвать действием дьявола. Но когда вы выспались, когда байки рассказываете до полночи, а как только Слово Божие, то уже рот вот такой. Это уже беда. Откуда она пришла? Трудно сказать постороннему человеку. Но сам лично человек должен искать эту причину. Я встречал таких людей. Говори с ним про что-нибудь сейчас, а будет говорить. Как только пару слов с Библии, сразу на боковую и вот такой рот. Аж самому спать хочется тогда. Значит, ну что такое заразительное? Я тоже испытывал. Глядишь сверху, вроде нормально, как глянул, а там спит и рот раскрыт. И глянул, и самому спать хочется уже тогда сразу. Какое такое действие. Поэтому надо тогда лечиться. Я не называю таким словом грубым, но это ненормально. Значит, если в Библии В 90-м псалме есть такое интересное место. Его называют этот псалом, значит, живые помощи. Помните, обычно это у православии называют живые помощи. Живущий под кровом Всевышнего, почтение всемогущего покоится, говорит Господу, защита моя, прибежище, Господь, на который я уповаю, и так далее. И там еще одно выражение интересное. Язва, ходящая во мраке, и зараза, опустошающая в полдень. Вот эта живота, это зараза, опустошающая в полдень, всем открытая. Ее вообще видят. И есть язва, ходящая во мраке, когда мы не знаем, что получается, тяжесть и так далее. А есть зараза, опустошающая в полдень. Но это тоже особо, это проповедь целая. Я не собираюсь проповедовать на эту тему, на это место Писания. Но тем не менее, это так. И поэтому в этом случае и сам человек должен предпринимать какие-то меры. Но если церковь хочет быть здоровой, то тоже надо и ей помогать в этом вопросе. Потому что оно просто так иногда не обходится. И чем опасен грех, он заражает других. Ну, помните, какой-нибудь горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им что было? Не осквернились многие. Второзаконие есть, чтобы между вами не было какого-то человека, произносящего яд и полынь, который говорил бы, я буду ходить по произволу сердца своего и останусь наказанным и так далее. Человек, яд и полынь. Поэтому я, например, не хочу быть ядом и полынь, не знаю, как вы. Ни в том, ни в другом, ни в третьем смысле слова. И оставил их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы еще что спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий продается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился продающий меня. Вот было время, чтобы молиться и бодрствовать. И если бы ученики смогли в это время провести в молитве, они бы не рассеялись, а бы не упали в искушение. Но они пропустили время. Иисус приходит и говорит, я добавляю себе, уже поздно, все, уже поздно молиться. Вот, приблизился продающий меня, и уже то, что вы упустили, уже не наверстаете. Это тоже очень важная мысль. Надо все делать вовремя. Я, например, не всегда то делаю вовремя. Иногда очень долго собираюсь поститься, иногда долго, когда Бог скажет, иногда долго еще что-то собираю. И я понимаю, что ущерб. Но вы, наверное, все делаете все вовремя. Как только узнали, все бросается и пошли. Вот как пример, вот тех мужей Божьих, они никогда не откладывали на завтра. Вот любого, найдите Священное Писание. Как только получали команду, они тут же начинали делать. Потому что на все есть время. И если упустить время, то многое может быть потеряно, и тогда не сможешь устоять, не сможешь правильно сориентироваться, не сможешь правильно предпринять ход какой-то. Время упустил. Вот когда Иисус говорил, встаньте, пойдем, уже было поздно молиться. Уже было поздно вымаливать присутствие Божие на победу. Все. Он в это время молился, он не пропустил времени своего, и он одержал победу. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас подошел к Иисусу и сказал, радуйся, Рави. Что-то правильно, Рави надо читать, мы привыкли Рави, Рави. И поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Вот смотрите, одна интересная деталь, на которую я тоже обращал внимание. Иуда шел впереди всех, потому что он хорошо знал места, где Иисус приходил молиться. Хорошо знал его в лицо. Поэтому предатели, они идут впереди всех. И в свое время, когда Бог будет судить каждого по делам, то они получат больше тех, которые шли за ними. Иуда шел впереди всех. Один из 12, апостол. Он был на острие, чтобы взять. И предал его поцелуем. То есть это самый, так сказать, высший знак признания или любви – поцелуй. И он его предал поцелуем. Предательство – это самое скверное в жизни. Поцелуй – самое высшее. И он это сделал. Две несовместимые вещи. Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его. И для Христа это было очень больно. Что таким образом его предали. И все дьявол спланировал, чтобы поразить Господа в сердце самое. Радуйся, раби, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? И даже в этот момент Иисус еще не назвал их предателем. Хотя ему сказал на вечер: да, а то ты сказал. Но еще ответь на вопрос. Вот теперь, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященника, отсек ему ухо. Кто это был, вы, наверное, знаете. Это был Петр. А как звали раба? Малх. Знаете, хорошо. Раба звали Малх. Конечно, здесь в Евангелии от Матфея не написано, но в Евангелии, кажется, от Иоанна, там написано, что Иисус исцелил это ухо. Сразу же. Но это не произвело никакого впечатления, потому что сердце было ожесточено. И даже вот такая милость со стороны Иисуса Христа, конечно, это говорит о величии его духа, о его очень любящем сердце. Его пришли взять, и тот же самый раб идет для того, чтобы поддержать своих хозяев, а он его исцеляет. Я, наверное, другой отсек бы ему. Сказал, ты такой-сякой. Но то мы так можем. А он находится уже на самом рубеже последнем, и все равно, что может делать добрые, делает. И, наверное, нечто похожее произошло, как с Валаамом. Но на глазах видят, что было отсечено ухо. Сейчас это ухо исцелено. Ноль внимания. Как Валаама, ослица говорит голосом человеческим, а он с поводу разговаривает, как с домашними, хоть бы что. Я же говорю, как будто ослицы разговаривают все. Вот настолько иногда люди слепые могут быть, ожесточенные грехом. Не могут даже рассмотреть, что же происходит с ними. А так и здесь. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место. Ибо все, взявшие меч, что будет? Мечом и погибнут. Сегодня я иногда слышу рассуждения. Я даже когда был в теологическом институте в Москве, когда я в Москве еще был, там американцы проповедовали, хорошие братья. Но они говорят так: если правительство тебя призвало на войну, бери, убивай, потому что оно несет ответственность. Мы им сказали: нет, братья, этого вы нам не насаживаете. Потому что Библия говорит: взявши меч, что будет? Мечом и погибнет. Войн справедливых, несправедливых. Убийство справедливое, несправедливое нету. Почему Бог так сказал? Потому что Он имел в виду. Во время народа израильского так не было. Там был око за око и зуб за зуб. Ушиб за ушиб, обожение за обожение. Там Бог мстил руками людей. Но очень часто получалось так, что люди не знали меры. Это до Богу. Тех людей, которых он посылал на отомщение, приходилось их наказывать. Вы помните такое интересное место? Я, говорит, отдал, кажется, иудеев в руки ваши. Но вы их избили с такой яростью, что она достигла до небес. Неужели я вас помилую за это? Вы помните это место? Иудеи грешили. Кажется, иудеи. Может быть, я немножко ошибаюсь. Я давно читал это место. Но сами да вам посмотрите, если чувствую, что не так, вы меня извините. Я как сам факт говорю. И Бог допустил Израиль мстить им за это. Но они так отомстили, что если Бог бы это взял за голову, да сказал, что они делают? Разве я им так говорил, мстить надо? И потом уже время Нового Завета, он берет все на себя. Я говорю, без воли моей и волос с головы не упадет вашей. А если я допущу, то вы себя не защитите. Поэтому у нас иногда бывает спасение. Говорят, 101 прием. Знаете, 101 прием в самбо? Дай Бог ноги. Это самый лучший. Самый лучший прием. Ну, а что остается делать? Знаете, ну, есть какое-то. Когда-то в свое время, вы знаете что? Я тоже немножко занимался боксом. И боялись, вы знаете что? Я боялся бить по голове. Думаю, а вдруг убью? Но было такое время, когда я не верю, что был. Я когда был верующим, я уже не занимался этим. Но когда было, занимался. Страшно? Но вдруг, то уже просили, ну ладно, не буду говорить. Вот, по голове не бей, по корпусу можешь, а по голове не бей, не надо. Ну хорошо, не будем бить по голове, а тебе по корпусу. Но хватало и по корпусу, и мне по голове хватало, им по корпусу хватало. Всем хватало, это такой спорт, который, ну, знаете, что о нем говорить не стоит. Но вот здесь я обращаю внимание, Христос прямо сказал, что взявший меч, мечом и погибнет. И это для всех, на все времена и на все случаи. Почему? Потому что Бог силен предупредить нас и защитить. И если... Я думаю, среди вас есть те верующие, которых не раз пытались это сделать, но всегда уходили. То пойдут другой дорогой, то Бог говорит, не ходи сегодня. Но если допустим, то что сделаешь? А что сделаешь? Даже до одного нашего брата, кстати, хороший брат, он к нам в собрание приходит. Ну, вы их, наверное, узнаете, когда я скажу. Пришли, достали снимать с него, его в деревню встретили, сняли куртку, сняли еще что-то. А теперь давай шапку. Он говорит, а шапку не написано, за шапку и ходу. Они стали думать, что он сказал такое? Ну, написано, если кто будет вас отнимать верхнюю одежду, то отдай. А они говорят, шапку. Вот о шапке не написано. Он за шапку и на пяту. Он хоть старенький, но умеет убегать. Но исполнил Слово Божие. Вот о шапке не написано, что отдай. Вот одежду, пожалуйста, шапки не написано. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч в его место. Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Смотрите, какие возможности у Иисуса были. Теперь, когда я стою, стоят те, которые пришли взять меня, когда-то уже Петр уходчик. Вот это мгновение я могу молить Отца, и Он мне даст боль, нежели 12 легионов ангелов. У Бога промежуток времени, то, что у нас считается мгновением, у Него очень много делается. Во мгновение ока соберет всех избранных. Вы знаете, что это значит? Во мгновение ока собрать всех. Там мы, наверное, за всю жизнь не собрали бы всех. Со всеми самолетами. Он в одно мгновение укладывается очень много времени. В духовном мире время очень растянуто. Вы помните, мгновение времени дьявол показал Иисусу все царства мира и что еще? И славу их. Вы знаете что? Я однажды переживал такое. И когда я это говорю, то я немножко понимаю. Когда однажды я просыпался на работу, я всегда в 7 часов вставал, я открыл глаза, 7 часов было. И потом Бог показал видение. Там были люди. Они говорили, и я говорил. И чтобы пересказать, наверное, минут 10 надо, это точно. И когда я открыл глаза, то было те же самые 7 часов. А часы шли. Поэтому Бога во мгновение времени, для нас это мгновение, у Него не мгновение. А я вспоминаю один случай. Я, наверное, вам скажу, вы, кажется, просили когда-то минут на 10 раньше кончать, на автобус успеть. Значит, ехали в поезде. И, знаете, в последнее время очень часто били окна. И вот, значит, влетает кирпич через окно. А этот брат, я его знаю, он живет в Несвеже. И вот он говорит, я, говорит, смотрю, летит камень, и он продавливает стекло. Я, говорю, тогда взял и уклонился, он полетел туда в вагон. Ему говорят, ну, у тебя и реакции. Ну, вот я видел, как он летел. Я видел, как он выдавливает стекло. И в это время успел уклониться. Вы знаете, Бог вот это событие мгновенное, он растянул во времени. Как он это делает? Ну, я не знаю. Это вообще, ну, это очень трудно знать, как он это делает. Ну, вот я видел, как он летел. Видел, говорит, как он продавливал стекло, как оно трескалось. И вот очень спокойно взял и голову отклонил. Потому что Бог не хотел, чтобы он получил по голове кирпичом. Там кирпич вот такой половинчатый, красный, влетел туда. Там, значит, ребенка порезало стеклом и так далее. Ну все, на сегодня хватит.